здоровье рев. Каждое утро, просыпаюсь, когда гонят мимо открытых окон коров, и они мычат и ревут. Прежде меня просто раздражал этот коровий рев, сопровождающийся хлопаньем кнута и окриками пастухов. Теперь при этом глупом, бессмысленно безнадежном реве отдельных коров я содрогаюсь. Мне слышится в этом реве в глубине его где-то заключенный человек, не имеющий возможности дать знать о себе своим голосом. А когда после того встаю и выхожу на росу, то даже и все величие солнца не удовлетворяет меня, и в лучах его, и в цветах, и в траве, и в росе, и уже в том, что солнце круглое, мне чудится какой-то недочет. Чего-то не хватает во всем этом, что-то пропущено или где-то заключено и скрыто, как в этом реве коровьем, слышном теперь уже издали, продолжает чудиться заключенный в темницу родной человек. Хорошо, что я, хотя и поздно, а все-таки это чувствую. С детства мы говорим «народ» как что-то священное и много перевидали подвижников и мучеников за народное дело, за его землю и волю. Только теперь начинаю понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а сокровенный, в нас самих, подземный, закрытый тяжелыми пластами земли. Это не только мужики или рабочие, и даже не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о человеке, продолжающем начатое без него творчество мира. Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться. Мой народ, которого я держался, не будучи народником, был мне вроде как теперь лес. Я хожу по лесу и своими образами как бы перелаживаю в человеческое сознание лес, улучшаю его и тем продолжаю незнакомое, неведомое мне творчество. Так и народ мой был мне как лес для художника. В сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтобы творить будущий мир. Смотрю в себя и через себя одного понимаю все русское, до того я сам русский. Так, если хочу понять, откуда у нас берется столько героев, то сам эту готовность к геройству вижу в себе, как будто сидишь ни у чего и ждешь, что тебя позовут, и как только позвали, то ты делаешься будто снарядом, вложили тебя в пушку, и полетишь, и с удовольствием, с наслаждением разорвешься где надо. У меня свое, у тебя свое, у него, а вместе это родина. Чувствовать вместе свое мы научились на войне.